Они обнялись, и Матвей поспешил в дежурку, где его встретил дружный смех Саши Преснякова, Антона Рыбина и Володи Максименко, сдающего дежурство. «Привет, командир», — сказал Максименко. «Хочешь анекдот?» Сидят вечером у костра на берегу озера охотник и его собака. Ужинают каждый по-своему. Вдруг из озера выныривает корова. Выходит на берег и говорит охотнику. «Эй, мужик, закурить не найдется?» «Не курю», — ошалело отвечает охотник. «Вот не везет», — вздыхает корова и бросается в воду. Охотник дико смотрит на собаку и та ему, пожимая плечами. «А я что? Я тоже обалдела». Новый взрыв смеха сотряс помещение. «Любишь ты анекдоты переделывать?» — улыбнулся Матвей. «Я слышал подобное, но с другим концом. Все, ребята, покидаю я вас. Увольняюсь, прощаться пришел». Ответом была недоверчивая тишина. «Шутишь?» — неуверенно проговорил Рыбин. «Увы, нет». «И куда уходишь?» — спросил Пресняков, сразу поверив начальнику. «В другую контору?» «В Москву!» — Матвей по очереди пожал всем ребятам руки и вышел, унося в душе растерянно сожалеющие взгляды подчиненных. Теперь уже бывших. Долго прощаться он не любил. «Тебя Кудема искал», — догнал его в коридоре Саша Пресняков. «Спрашивал, когда появишься. Телефон дал, чтобы ты позвонил». «Позвоню». Матвей запомнил номер, записанный Сашей на клочке бумаги. Еще раз пожал ему руку и вышел из здания, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Садясь в свою новую машину, имеющую грозный вид, он подумал, что Кудема зря искать его не будет, и вылез, чтобы позвонить, не откладывая в долгий ящик. Павел оказался дома, вернее, по указанному номеру. «Привет», — отозвался он мрачно. «Ты еще не передумал помочь мне?» «Я выследил этих подонков». «Каких?» — хотел спросить Матвей и понял. «Тех, что девочку, дочку твоего брата? У них имеется нечто вроде контрольно-пропускного пункта, где они держат девочек, пока не найдется клиент. Но это на окраине Рязани, рядом с Парком Победы. Дежурят по 6 человек, смена в 9 утра. Кроме того, я выяснил адрес Шестопала, их главаря. Живет гад в Окском, недалеко от нашей конторы. В пятикомнатке, с женой и двумя детьми. Респектабельный такой на вид. А в дружках у него маракуц, вице-мэр и начальник милиции». Кудема сплюнул. «Ничего, компашка?» «Подходящее, как раз для него. Ну так что, пойдешь с нами?» «С кем?» «Двое нас пока, я и брат. А не проще обратиться в милицию?» «Ты глухой? У Шестопала друг, начальник милиции. Если я сообщу туда, все прикроется, а меня захомутают за ложный вызов». «Пойду. Брат что-нибудь понимает в таких делах?» «По книгам только, но обузой не будет. Он бывший баскетболист, да и силой бог его не обидел». «Хорошо. Ты знаешь, где я живу?» Матвей продиктовал адрес. «Подходите ко мне оба часов в 6, приоденьтесь соответственно и захватите фотографию девочки». Кудема дал отбой. Матвей посидел в кабине джипа, размышляя, правильно ли он поступает, ввязываясь в разборку, которая его почти не касается, но потом представил себя на месте брата Кудемы и сжал кулаки. Повторил вслух чьи-то слова. «Цель правосудия не месть, а пресечение потока зла. Чистилище в этом вопросе абсолютно право». Полдня он потратил на поиски Ульяны, чтобы выяснить, откуда ей стало известно о появлении бригады ФСБ. Но так и не нашел. Девушки не оказалось ни в институте, ни в общежитии. И даже подруги не знали, где она в данный момент находится. Виделись они с ней вчера, и выглядела она, как и всегда, тихой и задумчивой, без каких-либо признаков волнения и тревог. «Позже отыщу», — решил Матвей, мало ли куда она могла пойти или поехать. Навестив еще раз Сумароковых, которые уже немного успокоились, он пообедал с ними и поехал домой, чтобы подготовиться к отъезду в Москву и к операции, затеваемой Кудемой. В 6 вечера он был уже готов и к тому, и к другому. Кудема заявился ровно в 18:00 вместе с двухметрового роста детиной с длинными руками и ногами, покатыми плечами и взглядом из-под лобья. Сразу было видно, что они братья, разве что волосы у Игоря были потемнее и подлиннее, и он был старше Павла лет на 10. Знакомясь, он сдавил руку Матвея своей громадной, как и у младшего брата, рукой-лопатой, но встретил неожидаемое сопротивление. И в дальнейшем, уважая силу, слушался его приказов беспрекословно. Оделись братья в одинаковые коричневые ветровки, штаны из парусины и ботинки со шнуровкой, альпийский вариант. Паша вооружился пистолетом, у него была беретта М92, а Игорь – бейсбольной битой. К огнестрельному, равно как и к холодному оружию, он имел отвращение с детства. «Пистолет оставь», – посоветовал Матвей Кудеме. «Он имеет обыкновение стрелять. Пойдем тихо. Одно дело кулачная разборка, другое – огневой контакт с непредсказуемыми последствиями. «Я ему тоже говорил», – буркнул Игорь, отец похищенной девочки. «А вы оба хорошо хоть представляете, чего хотите?» Кудема-старший угрюмо воззрился на Соболева и ничего не ответил. «Представляем». Вместо него тоном и голосом брата буркнул Павел. «Мне бы только в глаза тем подонкам посмотреть». «Присядьте, покумекаем, с чего начать». Полчаса ушло на уточнение деталей предстоящей операции, пока Матвей не осознал, что должен сделать, и не проникся уверенностью в благополучном исходе. Затем залез в свой сейф, замаскированный под бар, и вытащил кое-что из снаряжения ниндзя, рассовал по карманам десантного комбинезона, проверил, не звенит ли и не скрипит ли что-нибудь в снаряжении. «Десантником был», — поинтересовался Павел. «Что-то в этом роде». Матвей подумал и достал для братьев приборы ночного видения. «Возьмите, могут пригодиться». «Присядем на дорожку». Они посидели несколько секунд, думая каждый о своем, и один за другим вышли из квартиры Соболева. Матвей выходил последним, ему показалось, что кто-то внимательно посмотрел ему вслед. Но ощущение это тут же пропало, и Матвей забыл о нем, поглощенный предстоящим делом. Как всегда, он решил начать с главаря банды Шестопала. Шестерки, выполнявшие заказ, могли и подождать. Машину оставили прямо на улице, возле въезда во двор, где стоял дом, заселенный новыми русскими, бизнесменами, чиновниками и бандитами. Фидипасовский джип, снабженный иммобилайзером, угона не боялся. Иммобилайзер – электронное устройство блокировки электрических и топливных систем автомобиля. Единственный подъезд дома, в котором жил известный бизнесмен Шестопал Феликс Александрович, владелец казино «Седьмое небо» и ресторана «Орда», охранялся постом вневедомственной охраны. Кроме того, квартиру самого Шестопала могли сторожить и личные телохранители, а войти к нему надо было без шума. Соболев оглядел свою гвардию и пожалел, что с ними нет Балуева. Бычья сила Кудемы-старшего и руки кувалды Кудемы-младшего не могли компенсировать спецподготовки и умение мгновенно оценивать ситуацию, действовать адекватно. Перед выходом из машины Матвей заставил братьев наклеить усы и бакенбарды, и они выступили в путь. У подъезда топтались какие-то молодые девицы. Со смехом принялись вдруг тащить в дверь подругу, и Матвей сразу сориентировался. «Ждите пока здесь, я вас позову». Подошел к девицам, посылая им призывный секс-рапорт. Присоединился к их хохоту. «Чё, красавицы, помочь?» «Помоги, добрый молодец», — подыграла ему брюнетка в прозрачном плаще и короткой юбке, бросив на него откровенно изучающий взгляд. «Муж её ждёт, видите ли? Подождёт, не усохнет». Другие девицы тоже оценивающе оглядели Соболева и пропустили в компанию, поддавшись его обаянию и волне силы, исходящей от незнакомого молодого человека. Так они гурьбой ввалились в подъезд. Четыре девушки и Матвей — делающий вид, что принадлежит компании и знает всех. Сторож компанию видел не раз и пропустил без лишних слов, снова уткнувшись в экран телемонитора. Он играл в какую-то боевую компьютерную игру со стрельбой и взрывами. Матвей дошел с девицами до их квартиры, пообещал спуститься к ним через полчаса, вернулся на первый этаж и строго окликнул сторожа. «Эй, командир!» Охранник молодой, но какой-то скукоженный, словно чем-то испуганный или пришибленный, оглянулся. «В 41-ю квартиру должны подойти двое. Один баскетболист, второй грузчик. Не подходили еще?» «Не видел», — проблеял сторож.